Он был единственным учеником Гаура Кишоры Даса Бабаджи и впоследствии стал духовным учителем его божественной милости Бхактивиданты Свами Прабхупады. Бхактисиддханта Сарасвати родился в городе Джаганатхапури в 1874 году. Его отцом был великий преданный Господа Шрила Бхактивинод Тхакур, который молил Кришну послать ему в сыновья чистую душу, которая помогла бы ему распространить сознание Кришны. Господь ответил на его молитвы, и вскоре у него родился прекрасный сын, на теле которого с самого рождения проявились все 32 признака Махапуруши, великой освобожденной личности. Когда он родился, пуповина была обмотана вокруг его тела и шеи, как священный шнур брахмана. Еще в детстве он овладел многими науками и поражал всех своей необыкновенной памятью. Он с первого раза запоминал все, о чем читал и что слышал. Учащиеся вместе с ним в школе студенты даже прозвали его «ходячей энциклопедией», а преподаватели присвоили ему ученый титул «Сиддханта Сарасвати». В течение всей жизни он соблюдал целибат, а в 1918 году, в возрасте 44 лет, принял отречение от мира, саньяс. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами основал 64 храма Гаудия Мадхи по всей Индии и открыл несколько типографий для издания книг о сознании Кришны. Он называл типографии Брихат Мридангой, большим барабаном. Звук обычного барабана, под аккомпанемент которого преданные поют на улице святые имена, слышен лишь на несколько кварталов, тогда как проповедь святого имени через книги способна охватить огромные пространства. Благодаря своей бескомпромиссной и бесстрастной проповеди Бхактисиддханта Сарасвати стал известен как Симха-гуру, гуру-лев. Одним из его самых значительных вкладов в движение Шри Чайтани Махапрабху было то, что он, основываясь на утверждениях священных писаний, доказал, что любой человек, несмотря на его происхождение и социальный статус, может стать брахманом, если обладает соответствующими качествами, и что никто не имеет права называться брахманом, не обладая при этом истинными достоинствами брахмана. Благодаря своей блистательной проповеди Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур полностью опроверг философию кастовых брахманов. Кроме этого, он доказал несостоятельность философии многих сект сахаджи и имперсоналистов, одерживая над ними полную победу с помощью своей твердой логики и мудрых аргументов, которые неизменно подкреплялись цитатами из священных писаний. Воистину, он стал величайшим ученым этого столетия, и никто не мог победить его в философском споре. В 1922 году Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур встретился с его божественной милостью Бхактивидантой Свами Прабхупадой, который в то время был молодым домохозяином и членом движения за освобождение Индии. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати попросил Шрилу Прабхупаду проповедовать в западных странах, 1932 году Шрила Прабхупада получил посвящение от Бхактисиддханты Сарасвати, став его учеником. За 2 недели до своего ухода Бхактисиддханта Сарасвати написал Шриле Прабхупаде письмо, наказывая ему проповедовать послание Господа Чайтании жителям англоязычных стран. Всем сердцем приняв это наставление, Шрила Прабхупада, лучший из учеников Бхактисиддханты Сарасвати, в одиночку распространил движение сознания Кришны в каждый уголок планеты, так исполняя самое заветное желание Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура. Баджан Кутир Шрилы Рупы Госвами. Баджан Кутир значит «небольшая хижина для практики медитации». Баджан Кутир Шрилы Рупы Госвами можно увидеть во дворе храма Рада Дамодары, который раньше находился посреди священной рощи Сева Кунджа. Здесь была главная резиденция Шрилы Рупы Госвами. Здесь он написал много книг и вместе с Госвами и другими своими спутниками обсуждал Шримад Бхагаватам. Самадхи – усыпальница Шрилы Рупы Госвами. Шрила Рупа Госвами покинул этот мир в 1564 году, и его нетленное тело было захоронено его любимым учеником Дживи Госвами прямо напротив Баджан Кутира во дворе храма Радха Дамодары. Получив наставление Чайтани Махапрабху отправляться во Вриндаван, Рупа и его брат Санатана Госвами поселились там в 1516 году. Господь Чайтанья попросил их действовать в 4 направлениях: обнаружить места, связанные с трансцендентными развлечениями Господа Кришны, построить храмы, установить божества, начав поклонение им, и написать писания, бхакти-шастры, описывая правила и предписания процесса бхакти-йоги, любовного, преданного служения Богу. Именно Рупа Госвами в большей степени, чем кто-либо, установил Гаудия Вайшнава Бхакти Марг – путь для тех, кто следует по стопам Господа Чайтани Махапрабху. Впервые Рупа Госвами вместе со своим братом Санатаной встретил Господа Чайтанью в 1514 году в Рамакелле и полностью предался лотосным стопам Господа. В это время они занимали высокие посты в мусульманском правительстве бенгальского императора Хусейн Шаха. Господь Чайтанья успокоил их, сказав, что так как они предались Кришне, скоро он освободит их, и они смогут присоединиться к движению Санкиртаны. После ухода Господа Чайтаньи Махапрабху в 1534 году Рупа стал бесспорным лидером всех Гаудия Вайшнавов. До сих пор Гаудия Вайшнавов называют рупанугами или последователями Шрилы Рупы Госвами. Самой знаменитой книгой Рупы Госвами является Бхакти Расамрита Синдху – океан нектара преданности, которую должны прочитать все преданные Господа. Эта книга является основой движения Господа Чайтани. Сущность этой книги объяснил Шри Рупе сам Господь Чайтанья, во время их исторической встречи в Прояге, нынешнем Аллахабаде. Это произошло в 1516 году. Дав Рупе наставления по всем важным разделам преданного служения, Господь Чайтанья отправил его во Вриндаван, поручив написать книги, основываясь на этих наставлениях. Проведя какое-то время во Вриндаване, Рупа и его еще один родной брат Анупама отправились в Джаганатха-пури навестить Господа Чайтанья Махапрабху. Во время этого трудного путешествия Анупама покинул мир. По пути в Пури Рупа Госвами начал писать книгу, описывающую развлечения Господа Кришны в Двараке и Вриндаване. Когда он дошел до деревни Сатьябхама-пур в Орисе, к нему во сне пришла красивая девушка и попросила его посвятить ей отдельную драму. Проснувшись утром, Рупа догадался, что это была Сатьябхама, прекрасная царица Кришны, и решил написать отдельную драму об играх Господа в Двараке. По прибытию в Джаганатха-пури Рупа Госвами показал Господу Чайтанье черновики обоих драм. И Господь подтвердил, что писать одну драму об играх Господа Кришны в Двараке и Вриндаване было неправильно, так как между ними существует огромная разница. Во Вриндаване Господь наслаждается Мадхурья расой с гопи, а в Двараке – свакия расы, являясь супругом 16 000 цариц. Господу Шри Чайтанье и Раю Рамананде очень понравились черновики этих двух драм, которые впоследствии стали называться Видагдха Мадхава и Лалита Мадхава. Гаудия Вайшнавы считают две эти книги самыми важными драматическими произведениями на санскрите. Рупа Госвами пробыл в Пури 10 месяцев, получив дополнительные наставления от Господа Шри Чайтаньи, и, повинуясь Господу, он вернулся во Вриндаван и продолжил свою миссию. На берегу Брахма-кунды, озера Господа Брахмы, Рупа Госвами нашел божество Шримати Вриндадеви, в честь которой назван город Вриндаван. Позже божество перевезли в Камьяван. Затем Рупа Госвами обнаружил знаменитое божество Говиндаджи и сразу же установил стандарт пышного поклонения Господу, построив для него храм. Услышав добрые вести о прогрессе в делах Рупы Госвами, Господь Шри Чайтанья послал своих лучших людей помочь Рупе заботиться о Говиндаджи и распространять миссию Господа. Вскоре к Рупе и Санатане присоединились Рагунатха Дас Госвами, Рагунатха Бата Госвами, Гопал Бата Госвами и Шрила Джива Госвами. Эти шесть великих личностей прославились как Шат, шесть Госвами Вриндавана. Сын брата Рупы Госвами Анупама Джива Госвами стал самым важным учеником Рупы Госвами. Шрила Рупа Госвами является воплощением Рупы Манджари, самой близкой служанки Шримати Радарани в духовном мире. Не приняв прибежище у Шрилы Рупы Госвами, человек не сможет войти в игры Господа Чайтани. А не приняв прибежище у Рупы Манджари, не сможет войти в игры Шри Шри Радхи и Кришны. На этом наше знакомство со Шри Вриндавана Дхамы не заканчивается. Мы продолжим его в наших следующих передачах. Этот цикл для вас подготовили и провели Шашвата Дас, Амадави Даси и Наталья Турлова.